От невыносимой боли она начала терять сознание, но Сюйцин впихнул ей в рот пилюлю, которая продлила ее жизнь и не дала ей отключиться. Она могла лишь корчиться от боли, издавая душераздирающие крики. Ее лицо исказилось, в глазах вместо отчаяния появились безумие и злоба. Она хотела что-то сказать, но Сюйцин ударил ее кулаком в губы, превратив их в кровавое месиво. Затем Сюйцин холодно посмотрел на девушку, глубоко вздохнул и взмахнул рукой. Синий дракон раскрыл пасть и проглотил морскую черепаху, а затем завис в воздухе. Сюйцин же, держа принцессу клана морских звезд за правую ногу, пошел вперед. Песок и камни на пляже, словно острые лезвия, терзали плоть принцессы. Ее мучения были вызваны не только разрушением отверстий дхармы, но и физическими пытками, а также непрекращающимися психическими страданиями. Из-за этой жестокой пытки ее крики стали нечеловеческими. Сюйцин шел вперед, оставляя за собой кровавый след, который становился все длиннее и длиннее. Крики становились все тише, пока, наконец, Сюйцин не вошел в зону действия формации семи кровавых глаз и не увидел вдали великий город. Он бесстрастно произнес: «Сюйцин, порядковый седьмой вершины, начальник отдела убийств, докладывает секте. Клан морских звезд совершил предательство. Прошу активировать великую формацию секты для подавления всех представителей клана морских звезд в семи кровавых глазах. Не допустить их телепортации и духовного зова внешнего мира. Подавление на месте». Как только он закончил говорить, великая формация семи кровавых глаз загудела, словно начав сканирование. В следующий миг по всем сторонам разнесся старческий голос с шестой вершины, говорящий сбивчиво: «Разрешаю». Слова эхом разнеслись по округе, великая формация секты активировалась, началось подавление. В то же время из семи кровавых глаз вылетели несколько фигур и направились к Сюйцину. Быстрее всех оказался шестой владыка с шестого пика. Он практически мгновенно преодолел расстояние и оказался перед Сюйцином. Его уровень культивации зарождения души делал его похожим на солнце, излучающее жар и безумие, искажая все вокруг. «Сюйцин, что ты выяснил?» Сюйцин глубоко вздохнул, стараясь игнорировать дискомфорт от близости культиватора зарождения души, сложил руки в приветственном жесте и сказал низким голосом: «Шестой владыка, поиск души все покажет». С этими словами Сюйцин взмахнул рукой и бросил принцессу, которую держал за спиной, к ногам шестого владыки. Шестой владыка тяжело дышал. Если бы это был другой владыка пика, он, возможно, не стал бы проводить поиск души лишь по одному слову Сюйцина, но шестой владыка был другим. Шестой владыка, не колеблясь, поднял правую руку и резко прижал ее ко лбу принцессы, начав поиск души. Вскоре прилетели капитаны и другие. Увидев происходящее, они с серьезными лицами подошли к Сюйцину и молча стали ждать. Капитан посмотрел на принцессу клана морских звезд, которая издавала душераздирающие крики, затем на Сюйцина. Лицо юноши было бесстрастным, но он продолжал источать мощную кровожадную ауру. Подумав, капитан похлопал его по плечу. «Малыш Ацин, в этом деле я с тобой до конца». Глава 214. Указ об уничтожении. Сюйцин слегка повернул голову и устремил налитые кровью глаза на капитана рядом с собой. «Малыш Ацин, жизнь – это уникальный опыт, в котором есть и горечь, и сладость, и печаль, и радость. Она не одноцветна и не может быть одноцветной. Это то, что даже Бог на небесах не в силах изменить, потому что мы – люди, а не звери. Поэтому я понимаю твою печаль, понимаю твою жажду убийства. Я хочу сказать, что если ты хочешь что-то сделать, то делай это. Следуй своему сердцу и иди по своему собственному жизненному пути». Капитан улыбнулся. Его улыбка была необычайно солнечной. Этот луч света проник сквозь глаза Сюйцина в его наполненное жаждой убийства сердце, вызвав легкое волнение. Сюйцин молчал. Он редко слышал подобные слова. Последними двумя, кто говорил с ним о жизни таким образом, были командир Лэй и грандмастер Бай. Спустя некоторое время Сюйцин серьезно посмотрел на капитана, кивнул, а затем перевел взгляд на шестого владыку, который проводил поиск души, ожидая его ответа. Он дал душу только принцессе клана морских звезд. Что касается представителя клана лживого погребения, Сюйцин не стал этого делать. Он еще не закончил мучить его, и тот знал слишком много, чтобы его можно было отдать. К тому же, теперь, когда был найден клан, стоящий за всем этим, информации, которой владела принцесса морских звезд, было достаточно. Так и оказалось. По мере того, как шестой владыка обыскивал душу, Его тело начало дрожать, на лбу вздулись вены, в глазах появились кровавые прожилки, дыхание участилось, а изо рта вырвался непроизвольный хрип, словно от предельной ярости. В следующий миг, словно увидев ключевое воспоминание, владыка вздрогнул, и его охватила такая ярость, что тело принцессы клана морских звезд взорвалось, превратившись в кровавый туман. Шестой владыка вырвал ее душу и, бросив в рот, начал яростно жевать. С каждым жевательным движением кровавые прожилки в его глазах становились все гуще. Затем, не говоря ни слова, он сложил пальцами магический знак и указал на небо. Великая формация семи кровавых глаз загудела, и потоки света хлынули с купола формации, устремляясь к определенному месту в главном городе. Главный город содрогнулся, земля словно перевернулась, раздались душераздирающие крики, и фигуры людей начали подниматься в воздух под действием силы формации. Издалека можно было увидеть, что этих фигур было около 200. Все они были культиваторами клана морских звезд, и среди них было трое на стадии формирования ядра. В их глазах читался ужас и страх, но как бы они ни сопротивлялись, это было бесполезно. Под могуществом формации семи кровавых глаз они не могли дать отпор. В мгновение ока шестой владыка, глаза которого пылали красным, схватил их. Более 200 культиваторов клана морских звезд в одно мгновение оказались в воздухе перед Сюйцином и остальными. Из-за огромной скорости многие тела не выдержали и взорвались. Оставшиеся в живых дрожали, издавая испуганные крики и создавая ужасный шум. В глазах шестого владыки появилась жестокость. Он широко раскрыл рот и резко вдохнул. Небо и земля изменили цвет, ветер закружился, и весь мир вокруг, казалось, затрясся. Более 200 культиваторов, висевших в воздухе, издали пронзительные крики. Их тела начали стремительно увядать на глазах, а их души были вырваны владыкой одним вдохом. Можно было увидеть, как потоки душ вырывались из семи отверстий культиваторов морских звезд и устремлялись к шестому владыке. Среди них были и души трех культиваторов формирования ядра. Казалось, для шестого владыки не было разницы между формированием ядра, возведением основания и конденсацией ци. В одно мгновение более 200 душ хлынули к нему и были проглочены. По мере того, как он жевал и получал все больше информации, кровавые прожилки в его глазах становились все гуще, пока, наконец, под душераздирающие крики душ владыка не проглотил их все. Затем он закрыл глаза. Через несколько вдохов шестой владыка открыл их, и в них плескалась необузданная жажда убийства. Он сделал глубокий вдох и посмотрел на Сюйцина. Сюйцин с трудом сдерживал ужасающее давление, исходящее от зарождения души, и смотрел на шестого владыку. «Сюйцин, я у тебя в долгу. Если седьмой не возьмет тебя в ученики, я возьму тебя в свои личные». Сказав это, шестой владыка достал синий жетон. Этот жетон отличался от всех, что носили с собой ученики. Казалось, он был сделан не из духовных камней, а из чего-то еще более ценного. Он сам по себе излучал ауру, сравнимую с аурой культиватора формирования ядра. Держа в руке синий жетон, шестой владыка спокойно произнес: «Седьмой». На самом деле он мог бы не говорить вслух, а передать сообщение мысленно. Но он знал, что это дело раскрыл Сюйцин, и знал причину, по которой Сюйцин начал расследование. Поэтому владыка решил говорить вслух, чтобы Сюйцин знал причину и следствие этого дела. Дело расследовано. Клан морских звезд много лет назад получил часть рецепта пилюли преображения таланта и начал тайно похищать талантливых представителей различных кланов. Они действовали очень скрытно, и за эти годы было похищено немало людей. Мой сын был одним из них. Сейчас основной ингредиент пилюли готов, но им не хватает второй части рецепта пилюли. Именно поэтому грандмастер Бай был атакован. На самом деле, похоже, они готовились к этому очень долго и только сейчас начали действовать. А визит клана морских звезд к семи кровавым глазам на самом деле был тайной операцией по поддержке. На первый взгляд кажется, что клан морских звезд одержим амбициями и пошел на огромный риск, совершив такое злодеяние. И приказ о похищении талантливых представителей кланов, и краже части рецепта пилюли у грандмастера Бая, все это было сделано по личному приказу главы клана морских звезд. Но на самом деле клан морских звезд слаб. У них нет ни одного культиватора зарождения души. Даже если их предок скрывает свою силу, такой клан не мог бы осмелиться на такое чудовищное преступление и не смог бы провернуть все так тщательно, что я не смог ничего заметить все эти годы. За этим делом определенно стоит нечто большее. «Что ты думаешь?» — спросил шестой владыка спокойным голосом. Сюйцин стоял рядом, тяжело дыша. В его глазах пылала жажда убийства, вокруг него клубилась темная энергия. Он услышал, что за всем стоит глава клана морских звезд, и услышал слова шестого владыки о том, что за этим делом скрывается нечто большее. Сюй Цин верил, что скоро узнает, что это за тайна, но сейчас он больше всего хотел убить главу морских звезд. Пока Сюй Цин был поглощен жаждой убийства, из синей нефритовой таблички в руке шестого владыки раздался низкий голос седьмого владыки. «Клан морских звезд нарушил договор и должен быть уничтожен. И сделать это нужно быстро, но я сейчас не могу вернуться. Тебе не нужно возвращаться. Спроси предка, могу ли я действовать по своему усмотрению. Я подавлял это желание много лет, и теперь хочу убивать». В глазах шестого владыки, как и в глазах Сюй Цина, пылала необузданная жажда убийства. Из нефритовой таблички не доносилось ни звука. Примерно через 10 вдохов из нее раздался хриплый голос. «Шестой, слушай приказ, предок», — почтительно ответил шестой владыка. Сюй Цин и капитан также склонили головы. «Все эти годы ты страдал. Иди и уничтожь весь клан морских звезд до единого». Шестой владыка поднял голову. В его глазах было безумие. Сюй Цин тоже поднял голову, и в его глазах вспыхнула жажда убийства. «Повинуюсь указу предка». Владыка сделал глубокий вдох, посмотрел на небо и разразился смехом. В этом смехе не было радости, только бесконечная печаль и безумие. В конце он почти заплакал. Затем он резко взмахнул рукой, и вдали шестая вершина содрогнулась. Вся гора в этот момент подняла бесчисленные облака пыли, и эта высокая, уходящая в облака вершина, взмыла в небо. Звук, потрясший небо и землю, прогремел во всех направлениях, и в то же время неописуемое чувство огромного давления распространилось по всем сторонам вместе с приближением шестой вершины. Более того, в этот момент на шестой вершине открылись пещеры для медитации, и из них вышли ученики, находившиеся в уединении. Среди них было много мастеров формирования ядра и немало возведения основания. Хотя большая часть учеников шестой вершины отправилась на поле битвы с кланом морских трупов, на пике не было недостатка в артефактах закона и марионетках. Поэтому в следующий миг, вместе с грохотом этой ужасающей горы, из нее вылетели бесчисленные куклы, заполнив все стороны. Их количество было огромным, не менее нескольких тысяч. Затем на шестой вершине сформировались большие боевые артефакты закона. Издалека, в небе, этот огромный пик сиял ослепительным светом, излучая неимоверную мощь. Давление, исходящее от него, заставило небо и землю изменить цвет. Паря в небе, он был похож на ужасающую и бескрайнюю боевую крепость. Шестой владыка шагнул вперед, его тело мелькнуло, и он направился прямо к этой боевой крепости. С его приближением весь пик задрожал, и тысячи марионеток вокруг, а также оставшиеся на пике ученики, все преклонили колени. «Приветствуем владыку!» Голос, подобный грому, разнесся во все стороны, сотрясая небо. Сердце Сюй Цина тоже дрогнуло. Капитан рядом с ним тоже широко раскрыл глаза и пробормотал. Старик говорил, что шестой владыка был в свое время гением, равным ему, но все эти годы он страдал и не думал о совершенствовании. И это называется не думать о совершенствовании, да он, черт возьми, из всей шестой вершины оружие сделал. Этого еще никто не делал. Даже когда мы воевали с кланом морских трупов, он так не старался. В небе шестой владыка остановился, холодно посмотрел вниз на капитана. Капитан съежился, и владыка перевел взгляд на Сюй Цина. Его взгляд стал необычайно мягким. «Сюй Цин, это тебе для защиты». С этими словами он взял свою неразлучную флягу с вином и слегка встряхнул ее. Из нее вылетел синий луч света, который устремился к Сюй Цину. Мгновенно достигнув его, он превратился в синий сапфировый кулон и завис перед юношей. Кулон излучал ослепительный свет, и от него исходила поразительная защитная сила. Сюй Цин чувствовал, что эта защита безгранична и могущественна, и его сердце затрепетало. Защита зарождения души. Капитан рядом с ним вытаращил глаза и воскликнул. В его взгляде вспыхнула сильная зависть. Он с тоской посмотрел на шестого владыку в небе. «И еще, Сюй Цин, возьми то письмо, которое предок прислал в ваш 176-й порт. В нем заключена техника. С ней и моей защитой отправляйся со мной к клану морских звезд. Убивай сколько душе угодно, мсти сколько хочешь. Мы с тобой должны как следует выплеснуть накопившуюся в наших сердцах боль». Шестой владыка глубоко вздохнул, закончил говорить и направился к шестому пику, ступив на него. Сюй Цин решительно кивнул. Внутри него бушевала жажда убийства. Он хотел убивать, убивать всех представителей клана морских звезд, которых увидит, убить главу клана морских звезд, устроить кровавую баню, погрузиться в безумие и хаос, иначе боль в его сердце не утихнет, иначе этого будет недостаточно, чтобы почтить память наставника. Слушаюсь приказа, шестой владыка. Сюй Цин сжал кулаки и направился к порту семи кровавых глаз. Добравшись до музея, с одобрения двух старейшин формирования ядра, он снял полотно со словами, подаренные предкам, и вернулся на шестую вершину. В конце концов, вместе с ожидавшим его капитаном, они оба ступили на пик. С грохотом этой огромной горы в небе все вокруг исказилось. Шестая вершина пронзила небо и устремился к запретному морю. В момент взлета гора стала размытая и мгновенно исчезла, направляясь к клану морских звезд. Глава 215. Ярость сжигает море. Весь этот горный массив шестой вершины за последние годы был полностью преобразован шестым владыкой и превращен в стратегическую боевую крепость. Никто, кроме самого шестого владыки, не знал, сколько артефактов закона хранится внутри, и какую невероятную мощь гора способна продемонстрировать. Сегодня шестая вершина, боевая крепость, впервые вышла в бой. Хотя она еще не проявила свою полную мощь, но одно лишь ее передвижение над морем вызвало бурю эмоций у всех присутствующих. То, что такой горный массив легко перемещался, говорило о том, что источник энергии боевой крепости был поистине ужасающим. В следующее мгновение огромный горный массив появился в небе над запретным морем и с грохотом устремился вперед, рассекая воздух. Там, где он проходил, морская гладь бурлила и расходилась. Бесчисленные морские чудовища дрожали на морском дне, не смея приближаться к поверхности. Торговые корабли раскачивались, словно листья на ветру. Культиваторы, находившиеся внутри, поднимали головы, видели проносящийся с грохотом огромный горный массив и испытывали сильнейшие волнения, их лица выражали крайнее изумление. Внутри горы Сюй Цин чувствовал то же самое. Даже капитан был неспокоен, он с покрасневшими глазами смотрел по сторонам, его взгляд горел. Перед ними стоял шестой владыка, держа в руках флягу с вином и глядя вдаль. Его лицо было мрачным, внутри него словно бушевало кровавое море, жажда убийства была настолько сильна, что влияла на небо. Пока шестая вершина двигалась вперед, в небесах гремел гром, вокруг сверкали и взрывались молнии, словно серебряные змеиные хвосты. Вид был потрясающим. Клан морских звезд, это маленький клан, спокойно начал шестой владыка. Его сила не идет ни в какое сравнение с семью кровавыми глазами, да и с мерфолками он не сравнится. В клане всего семь культиваторов на стадии формирования ядра. Трое из них уже мертвы, осталось четверо. Самый сильный предок морских звезд – это культиватор на великой завершенности формирования ядра, но я подозреваю, что он уже давно совершил прорыв и просто скрывает это. Остальные три культиватора формирования ядра находятся на начальном уровне. Среди них также есть глава клана морских звезд. Этот глава связан кровными узами с предком клана, он его потомок, поэтому и стал главой. В целом, это маленький клан. И то, что такой маленький клан осмелился спровоцировать семь кровавых глаз и другие кланы с выдающимися талантами, выглядит очень странно. Поэтому, Сюй Цин, будь осторожен, когда отправишься туда. У клана морских звезд могут быть какие-то большие секреты, спокойно сказал владыка. Сюй Цин молча кивнул. Капитан ничего не сказал. Пользуясь тем, что Сюй Цин и шестой владыка не обращают на него внимания, он отступил на несколько шагов, потрогал каменную поверхность горы, и его глаза загорелись еще ярче. Очевидно, ему очень понравился этот артефакт. Но капитану не удалось долго любоваться, шестая вершина снова загудела, сверкнули молнии, небо закружилось, и весь горный массив снова переместился. На этот раз он оказался прямо над кланом морских звезд. Клан морских звезд располагался между семью кровавыми глазами и островами мерфолков. Их территория состояла из единственного острова, который с высоты птичьего полета напоминал огромную морскую звезду. Однако было доказано, что эта форма была искусственно создана кланом морских звезд, и на самом деле здесь не обитала такая огромная морская звезда. С высоты можно было увидеть пять главных городов клана морских звезд. Большинство зданий были построены из кораллов. Самой яркой особенностью острова было то, что на нем росли бесчисленные коралловые деревья. Это были высокие деревья, похожие на кораллы. Ночью они излучали разноцветное сияние, а днем были серыми. Многие здания были построены на этих огромных коралловых деревьях. Численность клана морских звезд составляла около 100 тысяч человек. Благодаря покровительству семи кровавых глаз они много лет не сталкивались с серьезными потрясениями и сейчас выглядели довольно процветающими. Появление шестой вершины сразу же привлекло внимание клана морских звезд. Хотя они не узнали в огромной крепости шестую вершину, сильнейшие представители клана почувствовали колебания, характерные для техник семи кровавых глаз. Поэтому, как только горный массив появился, из клана морских звезд распространилось божественное сознание. «Неужели к нам пожаловал владыка вершины семи кровавых глаз?» — раздался голос с острова. «Не знаем, какой из старших почтил наш клан своим присутствием. Просим простить нас за любую небрежность». Вместе с божественным сознанием появился старик в разноцветном даосском одеянии. На лице старика сияла улыбка, скрывавшая его истинные мысли. Он поднялся с земли в воздух и сложил руки в приветственном жесте перед шестой вершиной. Но ему ответил шестой владыка, стоявший на вершине горы, направив на него палец, наполненный убийственной аурой. Когда палец опустился, огромный горный массив шестой вершины, словно гигантская печать, обрушился на клан морских звезд внизу. Чудовищное давление обрушилось на клан морских звезд, заставляя все горные вершины дрожать и покрываться трещинами, а затем разлетаться на куски. Даже земля не выдержала такого давления, во многих местах образовались провалы и обрушения. Увидев это, лицо предка клана морских звезд, вышедшего приветствовать гостей, изменилось. «Шестой владыка, что это значит? Что это значит?» Мрачно ответил владыка, не в силах больше сдерживать свою жажду убийства. «Ты сам знаешь, что это значит». Шестой владыка шагнул в пустоту и оказался перед предком клана морских звезд. Он поднял правую руку и схватил его за голову. Небо потемнело, солнце померкло, а небеса раскололись. Предок клана морских звезд не мог увернуться. Шестой владыка схватил его за голову и с силой сжал. Тело предка с грохотом взорвалось, но из взрыва вылетела кровавая тень в форме морской звезды и, сформировав новое тело вдалеке, отступила с кашлем крови. В глазах предка читался ужас. «Шестой владыка, может быть, это какое-то недоразумение». Владыка холодно посмотрел на восстановившегося предка клана морских звезд. «Ты действительно скрывал свой уровень культивации, ты уже достиг зарождения души. Но это не важно, так даже интереснее. Ты заставил меня столько лет страдать от потери сына. Теперь я хочу, чтобы ты испытал ту же боль. Я хочу, чтобы твой клан, твоя земля, все, что тебе дорого, было уничтожено у тебя на глазах», — сказал шестой владыка. С этими словами он поднял правую руку, сложил пальцы в магический знак и резко надавил. Шестая вершина загрохотала и устремилась вниз, к клану морских звезд. Она не упала полностью, а остановилась на высоте около 300 метров. Из горы вырвались потоки синего пламени, мгновенно охватившие весь остров клана морских звезд. Издалека синее пламя напоминало небесный огонь, растекающийся во все стороны, или падающие метеоры, грохочущие по земле. Морская вода закипала от жара, бесчисленные здания клана морских звезд вспыхивали, повсюду раздавались душераздирающие крики. «Сжечь все!» — кричал шестой владыка с горящими глазами, потеряв рассудок. «Ваш чертов клан сгорит дотла, весь ваш остров будет испепелен. Я превращу ваш клан морских звезд в свечу и буду жечь ее день и ночь у могилы моего сына». Владыка взмахнул рукой, и на шестой вершине появился ряд боевых артефактов закона. Они одновременно выпустили лучи света, направленные на землю клана морских звезд. Окружающие гору марионетки, наполненные жаждой убийства, бросились на клан морских звезд, начав резню. Ученики и старейшины шестой вершины также спустились вниз. Предок клана морских звезд, наблюдавший за всем этим с неба, нахмурился. Он хотел вмешаться, но в следующее мгновение появился шестой владыка, полный жажды убийства, и разрывающий небо грохот эхом разнесся по округе. Предка клана морских звезд вырвало кровью, его глаза покраснели, и в зрачках промелькнула серебряная нить. Мощь предка резко возросла, вокруг него образовалась буря, сметающая все на своем пути. В то же время мощь шестого владыки усилилась, подавляя все вокруг. В этот момент Сюй Цин и капитан спрыгнули вниз, к земле. Приземлившись, Сюй Цин наступил на коралловое дерево. Сейчас был день, и серое коралловое дерево не выдержало его веса и рухнуло. Глаза Сюй Цина налились кровью, жажда убийства, которую он сдерживал до этого момента, больше не могла быть подавлена. Он бросился вперед, представителем клана морских звезд. Капитан не присоединился к Сюйцину. Приземлившись, он молча шел следом, потому что знал, что ярость в сердце Сюйцина сейчас очень сильна. Эта ярость может быть утолена только большим количеством крови и убийств. Для него клан морских звезд не имел значения, и тайные указания седьмого владыки, данные ему после, и дружеские отношения с Сюйцином, основанные на общих принципах, заставляли капитана желать скорейшего восстановления юноши. Поэтому он следовал за ним только с одной целью – быть рядом. «Убивай, младший брат, в этом хаосе убийства – единственный выход. Я сам прошел через это. Не уничтожишь пару кланов, не добьешься уважения», – пробормотал капитан. В его глазах тоже появилось безумие. А впереди Сюйцин уже начал убивать. Огонь жизни активировался, из его тела вырвался черный пруд, испускающий молнии. Куда бы ни падал взгляд Сюйцина, туда он и наносил удар. В одно мгновение раздался оглушительный грохот. Атаки Сюйцина были стремительными и поразительными. В мгновение ока он оказался перед культиватором клана морских звезд на стадии возведения основания. Прежде чем противник успел среагировать, Сюйцин с силой врезался в него. С грохотом тело культиватора разлетелось на куски. В его плоти находились тонкие, как нити, серебряные черви, которые теперь извивались в кусках мяса и увидали вместе с разрушением тела культиватора. Сюйцин бросил взгляд и, метнувшись, направился к храму предков клана морских звезд. Это было место, где глава клана обычно медитировал и занимался алхимией. По пути шестой владыка рассказал ему все, что узнал от души принцессы. У них было четкое разделение обязанностей. Шестой владыка собирался отомстить предку клана и поглотить весь клан морских звезд. Целью Сюйцина был глава, так как именно он отдал приказ убить грандмастера Бая. Поэтому, приземлившись, Сюйцин двигался с невероятной скоростью. Внутри него словно горел целый континент, он мчался к храму предков. Повсюду, куда он проходил, с неба падало синее пламя, сжигая все здания. Бесчисленные члены клана морских звезд издавали душераздирающие крики в этом пламени. Земля была разрушена, под воздействием высокой температуры, она плавилась на глазах. Во многих низинах скапливалось синее пламя, словно пытаясь проникнуть в почву и провести более глубокое очищение. Еще были марионетки шестого пика, несущие волю шестого владыки, которые быстро убивали. Ученики шестого пика также выполняли приказы владыки. Весь клан морских звезд был в хаосе. Коралловые деревья рушились, земля проваливалась, три из пяти главных городов были охвачены синим огненным морем. Густой дым поднимался в небо. Сюйцин двигался еще быстрее. В мгновение ока он приблизился к культиватору, который пытался его остановить. Сюйцин поднял правую руку и взмахнул ею. Очищение духовного солнца издало пронзительный свист и, втянув в себя что-то, заставило культиватора задрожать и превратиться в безжизненный труп. Сюйцин не сбавлял скорости, золотая ворона следовала за ним, ее огненный хвост развивался как плащ. Вокруг Сюйцина также появился густой черный туман, который в воздухе образовал свирепое лицо, состоящее из множества мелких черных насекомых. Тень на земле тоже быстро следовала за ним, как и черный пруд. Издалека Сюйцин в этот момент был похож на демона, сошедшего на землю. Все, кто вставал на его пути, погибали. Глава 216. Кровавый путь в небе. Шестой владыка смеялся, но в его смехе слышалась душераздирающая боль, невыразимая печаль и безумие, подавляемое долгие годы. Предок клана морских звезд в руках шестого владыки был весь изранен, его тело многократно разрушалось. Несмотря на то, что предок клана обладал странной магической силой, и его тело после каждого разрушения восстанавливалось, именно эта регенерация еще больше разжигала безумие владыки. Очевидно, чем больше страдал и кричал враг, тем сильнее жажда убийства захлестывала сердце шестого владыки. В воздухе он практически растерзал предка клана морских звезд, словно живьем освежевал его. Огромное количество плоти и крови разлеталось вокруг, а затем превращалось в пепел в синем пламени. Но даже это не утоляло его жажду мести. На земле глаза Сюйцина были налиты кровью. Он тоже обезумел от ярости. От места его приземления до храма предков клана морских звезд все встреченные им представители клана были обречены на смерть. Сюйцин поднял правую руку, и в ней мгновенно материализовался кинжал из призрачного огня. Он шагнул вперед и оказался перед культиватором из клана морских звезд, одним ударом перерезав ему горло. Пока голова взлетала в воздух, Сюйцин шагнул к другому культиватору. Кинжал с силой вонзился в грудь противника, удар за ударом, и, наконец, с резким взмахом Сюйцина кинжал вылетел и вонзился в шею третьего представителя клана. Пробив ее насквозь, Сюйцин схватил кинжал и изо всех сил рванул. Голова упала, а в упавшем трупе Сюйцин снова увидел разорванные нитевидные черви. Этих червей было много, одни были переплетены между собой, другие – отдельные, и выглядели они довольно жутко. Почти в каждом культиваторе клана они присутствовали. Сюйцин, убивая на своем пути, видел их слишком много, и даже несколько из них после его атаки пытались проникнуть в его тело. Но благодаря его мощному телу эти черви не смогли проникнуть внутрь и были сожжены пламенем, распространяющимся из тела Сюйцина. Однако эти черви обладали живучестью, и пламя лишь заставило их сжаться и искривиться, но не смогло сразу убить. В конце концов, золотая ворона поглотила их, полностью уничтожив. В то же время Сюйцин понял, что эти черви, помимо своей жуткости, похоже, могли влиять на волю и душу культиваторов клана морских звезд, потому что несколько раз он отчетливо видел, как эти черви мелькали в глазах этих культиваторов. И каждый раз, когда они мелькали, культиваторы клана впадали в безумие и бросались на него, не боясь смерти. Кроме того, при поглощении души с помощью призрачного огня Сюйцин чувствовал, что поглощенные души были неполными, словно до этого их уже почти полностью поглотили. То же самое касалось и жизненной силы и истока. С помощью очищения духовного солнца он что-то получал, но немного. Словно весь клан морских звезд внешне выглядел нормально, но на самом деле его внутренняя сущность была почти полностью поглощена какой-то силой. Шестой владыка был прав, в клане морских звезд действительно скрывается большая тайна. Сюйцин вспомнил слова владыки, но сейчас для него это было неважно. Сюйцин метнулся, и золотая ворона с пронзительным криком вырвалась из-за его спины, накрыв шестерых культиваторов клана, бросившихся на него. Она мгновенно поглотила их, а черный пруд, в котором находился предок алмазной секты, пронзил одного культиватора за другим. При каждом пронзании он выпускал молнии, уничтожая жизненную силу. Тень делала то же самое, в области, которую она покрывала, в тенях многих культиваторов клана открывались глаза и начиналось безумное поглощение. Хотя во многих случаях противник был убит Сюйцином или предком алмазной секты до того, как тень успевала закончить поглощение, она не сдавалась, и в конце концов ей удавалось взять под контроль кого-то. В такие моменты тень блистала, она захватывала контроль над телом, которое вдруг начинало громко смеяться, а затем бросалась в толпу представителей клана и взрывалась. Но все это еще не было самым острым оружием Сюйцина в этой бойне. Настоящий ужас у следовавшего за ним капитана вызывал черный туман, окружавший Сюйцина. Этот черный туман, состоящий из маленьких черных жуков, распространялся вокруг Сюйцина, не встречая препятствий и пожирая все на своем пути, будь то коралловые деревья или культиваторы клана. Все, в кого они проникали, подвергались безумному пожиранию и разрыванию на части. Различные душераздирающие крики непрерывно разносились вокруг, и даже нитевидные черви становились пищей для черных жуков. Но, очевидно, поглощение червей давалось им нелегко, требовалось большое количество жуков, чтобы подавить одного червя. Как бы то ни было, Сюйцин на этом поле боя полностью высвободил накопившуюся в его сердце ярость. Он шел вперед, убивая всех на своем пути, и, наконец, когда добрался до храма предков клана морских звезд, все его тело было покрыто кровью, а позади него лежали горы трупов. У входа в храм предков сидели в позе лотоса четыре фигуры. Эти четыре фигуры медленно подняли головы, обнажив лица, покрытые вздувшимися венами. Они тоже были представителями клана, но отличались от остальных. Во-первых, своей аурой. Аура всех четверых была на уровне трех огней жизни, но пульсации энергии, исходящие от них, указывали на силу четырех огней. Во-вторых, венами на их лицах. Эти вены пульсировали, словно внутри них двигались толстые нитевидные черви, ползая по всему их телу, и именно они образовывали эти вены. Когда они посмотрели на Сюйцина, тот в это время увидел, что за спинами этих четырех культиваторов, внутри храма предков, у котла сидел в позе лотоса мужчина средних лет, изо всех сил пытающийся выплавить пилюлю. Этот культиватор средних лет был одет в длинный синий халат, расшитый золотыми нитями, которые образовывали сложные узоры, излучающие благородство. На его голове была что-то вроде императорской короны. Его культивация формирования ядра постоянно излучала энергию, а на лбу у него был отпечаток морской звезды. Издалека этот культиватор средних лет выглядел величественным и внушительным. Несмотря на то, что снаружи бушевала кровавая бойня, и его народ был на грани гибели, он, казалось, оставался невозмутимым, продолжая сидеть с закрытыми глазами и активировать котел. Словно для него гибель всего народа не имела большого значения, главное, чтобы пилюля в этом котле была выплавлена. Он был главой клана морских звезд, то есть потомком того самого предка клана, который сейчас так ужасно страдал в воздухе. Как только взгляд Сюйцина упал на главу клана, и его сердце охватила жажда убийства, четверо культиваторов клана, стоявших у входа в храм предков, поднялись на ноги. В их глазах читалось холодное безразличие, без каких-либо эмоций, а в зрачках извивались белые нити толщиной с палочки для еды. Затем все четверо двинулись в сторону Сюйцина. Они двигались с невероятной скоростью, каждый из них активировал сияющее состояние, демонстрируя боевую мощь трех огней, и устремились к Сюйцину с четырех сторон. В тот момент, когда они приблизились, на их спинах вздулись огромные наросты, принявшие форму морской звезды, словно стимулируя их тела. Все четверо издали низкий рык и ударили Сюйцина кулаками. В момент удара пространство вокруг них исказилось, демонстрируя чудовищную мощь, способную сокрушить все на своем пути. Сюйцин не стал уклоняться, он стоял на месте с закрытыми глазами. В следующий миг золотая ворона за его спиной издала пронзительный крик и накрыла Сюйцина. Черные перья превратились в черную императорскую мантию, огненный хвост стал плащом, а поднятая голова словно увенчала Сюйцина императорской короной. Аура ярости и властности в этот момент сделала Сюйцина похожим на юного божественного императора, и он резко открыл глаза. Раздался грохот, и четверо представителей клана морских звезд, окруживших его, содрогнулись. Их кулаки ударили по пространству вокруг Сюйцина, но не смогли даже поколебать очищение духовного солнца. Более того, они столкнулись с отдачей и отлетели назад, но было уже поздно. Сюйцин открыл глаза, шагнул вперед и оказался прямо перед одним из культиваторов. Подняв правую руку, он проигнорировал сияющее состояние противника, схватил его за шею и с силой сжал. В тот же момент, когда раздался хруст ломающихся костей, черный прут просвистел в воздухе, пронзая тело семь раз. В следующее мгновение Сюйцин разжал руку. Плащ из хвостового пламени резко взметнулся за его спиной, и он сам превратился в радугу, мгновенно оказавшись перед стремительно отступающим вторым культиватором клана. С грохотом он врезался в него. Культиватор издал пронзительный крик. Он все еще пытался отступить, но Сюйцин был быстрее. Еще один удар, и голова второго культиватора взорвалась с громким хлопком. На этом он не остановился. Туман из множества черных насекомых уже окутал третьего отступающего культиватора. Насекомые стремительно проникали в его тело и начинали пожирать. Пока эхом разносился душераздирающий крик, Сюйцин оказался перед последним культиватором клана. Под взглядом, полным ужаса и страха, золотая ворона на теле Сюйцина резко вырвалась наружу. Мощный призрачный огонь вспыхнул, окутывая культиватора и сжигая его заживо. Все это произошло в мгновение ока. Четверо были мертвы. Их жизненная сила поднялась вверх, души рассеялись, а плоть была поглощена. Но, к сожалению, они были подобны куску мяса, который много лет пролежал в морозилке, а затем был разморожен. Ни питательных веществ, ни вкуса. Хуже куриных костей. Сюйцин взмахнул рукой, и все останки вокруг рассыпались в прах, развеиваясь по ветру. Часть пепла подлетела к нему и проплыла перед его глазами, но не привлекла внимания Сюйцина. Его взгляд был прикован к главе клана морских звезд, который занимался алхимией рядом с котлом в храме предков. В то же время капитан подошел к Сюйцину сзади и встал рядом с ним. В руке он держал яблоко, которое почему-то почернело. Он откусывал от него и смотрел на главу клана. «Вау, младший брат, ты только посмотри на него. Он словно мертвый», — сказал капитан с улыбкой. Как только он произнес эти слова, глава клана морских звезд у котла резко открыл глаза. Из его глаз, словно молния, вырвался луч божественного света. В следующий миг в голове Сюйцина раздался грохот. Мощное давление обрушилось на него, словно ураган. Но в тот же момент кулон на его шее вспыхнул, и давление мгновенно рассеялось. Капитан тоже отступил на несколько шагов. В его глазах замелькали руны, а на лице появилось безумное выражение. Он облизнул губы, на которых остались черные кусочки яблока. «Сюйцин, давай вместе прикончим его, как тебе идея?» Сюйцин кивнул. В следующее мгновение они оба бросились к главе клана морских звезд в храме предков, который открыл глаза. Культиватор формирования ядра посмотрел на них со странным выражением и вдруг улыбнулся. «Довольно интересно. Не ожидал увидеть в таком захолустье маленьких воробушков, которые осмеливаются атаковать формирование ядра. У меня еще есть время, так что могу немного поиграть с вами». Глава 217. Лед и пламя. В тот момент, когда капитан и Сюйцин бросились вперед, глава клана морских звезд, чей голос разнесся по округе, встал и сделал шаг вперед. В мгновение, когда его нога коснулась земли, его тело словно раздвоилось, будто две призрачные души поднялись изнутри. Две идентичные фигуры устремились к капитану и Сюйцину. С невероятной скоростью одна из фигур приблизилась к Сюйцину и, подняв указательный палец правой руки, направила его прямо в межбровье юноши. На его губах играла насмешливая улыбка, и с опусканием пальца разразилась мощная волна силы. Сила формирования ядра, сотрясая все вокруг, обрушилась на Сюйцина, заставив его тело задрожать, а внутренний огонь жизни закачался, словно под порывом сильного ветра, грозя погаснуть. Но в этот момент черный пруд со свистом приблизился, пытаясь помешать, но глава клана лишь слегка коснулся его. Черный пруд задрожал и стремительно отлетел назад, на нем даже появились трещины. Затем глава клана поднял правую ногу и с силой топнул по земле. Земля содрогнулась, а тень под его ногой мгновенно рассеялась. И это все? Глава клана морских звезд покачал головой и направил палец к межбровью Сюйцина. Палец вот-вот должен был коснуться цели, но в этот момент золотая ворона за спиной Сюйцин мгновенно материализовалась и с силой потянула на себя. Тело главы клана замерло, слегка размылось, но все же палец коснулся межбровья Сюйцина. Однако в момент касания пламя золотой вороны обрушилось на него. Сюйцин, глаза которого пылали безумием, не стал уклоняться и всей силой ударил своим лбом по пальцу. Раздался грохот, золотая ворона слегка ослабла, но все же смогла силой втянуть в себя немного жизненной силы. Лоб Сюйцин со всей силы врезался в палец главы. Раздался хруст, и в глазах главы клана вспыхнул странный блеск. Его палец был сломан, а Сюйцина отбросила мощной силой. Защита, исходящая от кулона, не дала ему получить никаких травм, только от сотрясения жизненная сила внутри него бурлила, но он быстро развернулся, приземлился и поднял взгляд, устремив его на главу клана, на лице которого странное выражение сменилось удивлением. Тем временем капитан столкнулся с другим телом главы клана. Тот также поднял палец и направил его в межбровье. Рунические печати в глазах капитана мгновенно разрушились, сила начала бурлить в теле. Как и Сюйцин, он не стал уклоняться, выбрав контратаку. Но вместо того, чтобы ударить головой по пальцу, он широко раскрыл рот и впился зубами в палец. Все это происходило словно в замедленной съемке, но на самом деле было синхронным. Раздался хруст, палец не был сломан, но кожа была прокушена, и потекла кровь. У капитана вылетело несколько зубов, он отшатнулся, но в глазах его все еще пылало безумие. Он сложил ручные печати и достал щит, блокируя силу формирования ядра, и отлетел на большое расстояние. Интересно, два тела главы клана опустили головы, посмотрели на свои пальцы, а затем мгновенно слились воедино. После воссоединения раны на пальце тут же зажили. Сила формирования ядра вырвалась наружу, глаза Сюйцин защипало, все его тело задрожало, словно в него ударило солнце, но в его глазах все еще горела жажда убийства. Капитан чувствовал то же самое, хоть и лишился нескольких зубов, но, похоже, ему это не мешало, он высунул язык и облизал губы, а затем даже нашел в себе силы ухмыльнуться Сюйцину, демонстрируя свое превосходство. В следующий момент глава клана морских звезд холодно фыркнул, сделал шаг в сторону капитана, но не успел он пройти и трех шагов, как его лицо изменилось. На его полностью зажившем пальце внезапно появился синяк, словно внутри него скопилось огромное количество яда, который начал распространяться по всему телу. Если бы кто-нибудь мог сейчас заглянуть внутрь его тела, то увидел бы там множество маленьких черных насекомых. Они неистово грызли и пожирали тело главы, выделяя большое количество инородной энергии и сильнейшего яда. Это была совместная работа Сюйцина и капитана. Сюйцин прекрасно знал привычки капитана, ведь тот кусал статую клана морских трупов, и с осьминогом формирования ядра он сделал то же самое, поэтому Сюйцин заранее направил маленьких черных насекомых на яблоко, которое ел капитан. Капитан заметил это, но не обратил внимания, позволив насекомым спрятаться между его зубами. И вот, когда он прокусил кожу, насекомые смогли проникнуть внутрь. В тот момент, когда лицо главы клана исказилось, капитан злобно ухмыльнулся и бросился на противника. Сюй Цин сделал то же самое. Во время атаки тень под ногами Сюй Цина резко расширилась, окутав все вокруг, формируя область. В то же время все громовые руны на черном пруте активировались, а золотая ворона за спиной Сюй Цина взревела, снова сливаясь с ним. Лампа жизни и огонь жизни в его теле выплеснулись с максимальной силой. Физическая мощь Сюй Цина также достигла своего пика, его скорость увеличилась, и он со всей силы ударил кулаком по главе клана морских звезд. В этот удар Сюй Цин вложил все свои силы, огонь жизни, лампу жизни, силу золотой вороны, а также всю мощь более чем 60 отверстий дхармы. Все это слилось в единый кулак, и в момент удара вокруг поднялась буря. Все вокруг превратилось в море огня, взметнувшееся до небес. Это был огонь золотой вороны, огонь лампы жизни, огонь его силы дхармы, огонь жизни и огонь ярости. Капитан тоже высвободил свою силу, печати в его глазах одна за другой разрушались, и вокруг него начала распространяться невообразимая стужа. Земля покрылась льдом, вокруг закружились снежинки. Эти снежинки излучали ужасающий холод, который превосходил многих тварей, замораживая не только землю, но и саму волю. Даже небо изменилось, бесконечный холод исходил от капитана, создавая резкий контраст с жаром, исходящим от Сюй Цина. Огонь и лед с двух сторон устремились к главе клана, пораженному черными насекомыми, и в мгновение ока достигли цели. В последний момент безумие в глазах капитана усилилось, и из его груди вдруг появилась рука. Это была ледяная рука, синяя ледяная рука, которая не была похожа на человеческую. Она была покрыта острыми костяными шипами, вызывающими ужас, а на ладони этой раскрытой руки было лицо. Это лицо было лицом капитана, но с закрытыми глазами, словно спящим. Появление этой руки заставило главу клана нахмуриться, он хотел уклониться, но черные насекомые внутри него начали взрываться, выделяя еще больше инородной энергии и яда, заставляя тело мужчины замереть. В этот момент рука, вырвавшаяся из груди капитана, коснулась лба главы. С грохотом хлынул нескончаемый ледяной холод, и тело главы клана в мгновение ока покрылось льдом. В тот же миг Сюй Цин нанес сокрушительный удар, подняв безграничное море пламени. Воспользовавшись моментом, он тут же достал свиток, написанный предком, и прорычал: «Пламя». В одно мгновение слова на свитке слегка размылись и превратились в зеленое пламя. С невиданной силой оно устремилось к главе клана морских звезд. Глаза Сюй Цина пылали жаждой убийства. Он собрал всю силу пламени в кулак и обрушил его на замороженное тело мужчины. От удара тело культиватора покрылось трещинами и его охватило пламя. Пламя предка обладало огромной мощью. С треском оно поглощало тело главы клана, которое на глазах начало исчезать. Но в глазах мужчины не было ни капли страха, а лишь сильное удивление. Не ожидал увидеть здесь знак великого мастера. В следующее мгновение тело главы клана с грохотом рассыпалось. Но в тот момент, когда его тело разлетелось на куски, из него вырвалась толстая щупальца и с силой хлестнула Сюй Цина и капитана. От силы удара пространство вокруг них раскололось, словно зеркало. Ужасающая мощь сокрушала душу. Сюй Цин и капитан отшатнулись назад. В критический момент Сюй Цин притянул капитана к себе и защитил их кулоном, подаренным шестым владыкой, блокируя яростный удар. Их отбросило на 30 метров. Обоих вырвало кровью от содрогания внутренних органов. Они быстро подняли головы и посмотрели туда, откуда появилось щупальце. Там, по мере того, как рассеивалась пыль, смутно проступала фигура, медленно выходящая наружу. Вокруг нее извивались серебристые щупальца, некоторые из которых время от времени вырывались из пыли, отчетливо показываясь. Можно было заметить, что это были вовсе не щупальца, а толстые черви с острыми зубами, которые злобно шипели на Сюй Цина и капитана. Вскоре фигура, скрытая в пыли, полностью вышла наружу и предстала перед Сюй Цином и капитаном. Это был инородец ростом более 3 метров. Его тело было серебристого цвета, голова треугольной формы, глаза с двойными зрачками, а изо рта высовывался длинный язык. По всему телу извивались черви. С его появлением разразилась ужасающая волна, заставившая сердца Сюй Цина и капитана сжаться. Вокруг него клубилась плотная божественная энергия, искажая пространство. Это было не формирование ядра, а зарождение души. С его появлением небо и земля изменили цвет, ветер закружился. Сюй Цин и капитан были вынуждены снова отступить. Не ожидал, что в этом захолустье встречу двух неплохих птичек. В теле одной запечатана сущность четвертой стадии, а у другого – странная императорская техника и знак великого мастера. Жаль только, что его тело не так хорошо, как у того, в котором запечатана сущность. Раздался холодный голос инородца. Услышав это, Сюй Цин напрягся, но тут же вздохнул с облегчением. Противник, очевидно, видел лишь часть его сил. Он не заметил лампу жизни, не заметил тени и не почувствовал фиолетовый кристалл. Капитан поступил так же. Похоже, его мысли были схожи с мыслями Сюй Цина. Затем они посмотрели друг на друга, заметив, что оба вздохнули с облегчением. Глава 218. Светоч Байли, к какому клану он принадлежит? Спросил Сюй Цин и, не колеблясь, отступил еще раз тяжело дыша. Мир древней славы слишком велик, его населяют множество кланов самых разных видов. Похоже, это один из видов клана нитчатых червей. Мне кажется, я видел нечто подобное в одном секретном свитке разведывательного отдела. Дай мне подумать. Капитан выглядел немного растерянным, но тоже бросился бежать. Видя, как Сюй Цин и капитан спасаются бегством, и народец, сформировавшийся в теле главы клана морских звезд, ухмыльнулся и резко рванулся вперед. Лицо Сюй Цина помрачнело, глаза капитана сузились, но перед лицом зарождения души им было трудно убежать. Сюй Цину показалось, что перед глазами все поплыло. В следующее мгновение раздался грохот, божественная сила обрушилась на него, несокрушимая мощь хлынула потоком. Все его тело содрогнулось, он выплюнул кровь, капитан сделал то же самое, но благодаря защите амулета Сюй Цина, хотя их и отбросило на 30 метров божественной силой, их жизни ничего не угрожало. Только внутренние органы будто разрывались, переворачиваясь внутри. Если бы противник продолжил атаку, защита амулета вряд ли продержалась бы долго. Видя, как инородец снова делает шаг, небо вдруг загрохотало, и синее пламя обрушилось вниз, преграждая ему путь. В этот момент небо сотрясалось, земля дрожала, огненное море падало с небес, сжигая весь клан морских звезд, а члены клана на острове гибли в огромных количествах. Но из каждого мертвого тела морской звезды выползал нитчатый червь. Эта жуткая сцена уже привлекла внимание учеников шестой вершины, а также взгляд шестого владыки. Естественно, шестой владыка увидел и то, как изменился глава клана морских звезд. Поэтому, подавив предка клана одним ударом ладони, владыка сделал пассы руками, обрушив синее огненное море, чтобы остановить инородца. Он из клана Железной Нити. Голос шестого владыки, стремительно приближавшегося с неба, разнесся по окрестностям раньше, чем появилась его фигура. Услышав эти три слова, капитан изменился в лице и быстро заговорил тихим голосом. «Сюй Цин, я вспомнил». Инородец, который собирался убить Сюй Цина и капитана, услышав это, поднял голову и посмотрел на небо, а затем внезапно улыбнулся. «Немного недооценил вашу секту, но разве ты, единственный культиватор зарождения души, достоин мешать моему совершенствованию?» Инородец поднял правую руку и указал на небо. Внезапно ветер и облака изменили цвет, раздался оглушительный грохот, и небо сотряслось от раскатов грома, будто бог гневно рычал. В тот же миг в небе появились три гигантских светящихся магических круга. Каждый из этих трех магических кругов был размером в 300 метров, излучая мощь бескрайнего моря, а также поразительную силу телепортации. Из этих трех телепортационных массивов стали появляться фигуры. Из первого массива появилась группа инородцев-культиваторов с крыльями за спиной, полностью черных, похожих на воронов. Их появление сопровождалось мощной аурой и убийственным намерением, особенно у того, кто был впереди. Его взгляд был подобен молнии, а от всего его тела исходили ужасающие колебания зарождения души. На этом все не закончилось. Из второго грохочущего телепортационного массива также появилось множество фигур. Все они были человекоподобными со слоновьим хоботом, каждый обладал огромным телосложением и излучал мощную жизненную силу. Возглавлял их здоровяк, также излучавший колебания зарождения души, с искаженным от ярости лицом, выглядевшим невероятно свирепо и устрашающе. То же самое происходило и с третьим телепортационным массивом. Из него вылетело множество странных фигур, похожих на морскую траву с треугольными глазами. Их появление вызвало бурю, способную, казалось, снести горы и леса. От них также исходили колебания зарождения души. Когда появились эти три клана, зрачки капитана, стоявшего рядом с Сюй Цином, слегка сузились. Клан шестикрылых воронов – клан слоновьих облаков и клан змеиной травы. Эти три клана не относятся к крупным. Их размер сопоставим с кланом морских звезд. Шестикрылые вороны, союзники семи кровавых глаз, а остальные два клана нейтральны, сказал капитан. Три прибывших клана, не говоря ни слова, бросились к шестой вершине. Они не боялись смерти, готовые пожертвовать жизнями, чтобы сотрясти гору. Присмотревшись, можно было заметить, как в их глазах мелькают нитчатые черви. Эти три клана, как и клан морских звезд, были полностью под контролем. Видя, как шестой владыка оказался в окружении, небо изменило цвет. Сюй Цин снова бросился бежать, капитан тоже изо всех сил старался убраться подальше. Если бы противник был на начальной стадии формирования ядра, они могли бы попытаться сразиться, но против зарождения души у них не было шансов. Даже с письмом предка, оно скорее служило устрашением, чем реальной защитой, если только не использовать его в критический момент. «Посмотрим, сколько раз ваша защита выдержит мои атаки», — сказал инородец, который ранее был главой клана морских звезд. Он уже собирался броситься в атаку, когда капитан внезапно произнес: «Ты Байли, Байли из клана Железной Нити». Глаза Сюй Цина сузились, а инородец зарождения души выглядел еще более удивленным. Он бы мог понять, скажи это владыка семи кровавых глаз, но то, что его происхождение известно низкоуровневому культиватору, показалось ему невероятным. Не ожидал, что в этом захолустье кто-то меня знает. Ты, мальчишка, интересный. Байли из клана Железной Нити, 60 лет назад был непревзойденным гением клана, семенем, которое, как считалось, пойдет по пути древних императоров и повелителей. Затем, по неизвестной причине, он внезапно восстал, посеяв хаос среди кланов, осквернил священный артефакт клана Железной Нити, навлек великое бедствие, погубившее бесчисленное множество кланов, а затем бежал и присоединился к таинственной организации под названием Светоч. Капитан прищурился и медленно произнес: «Интересно, ты знаешь немало. Дай-ка мне покопаться в твоей душе и посмотреть, что еще ты знаешь». Байли с некоторым удивлением сделал шаг вперед, собираясь приблизиться. В глазах капитана вспыхнул синий свет. Сюй Цин тоже, обезумев, активировал письмена предка. Столкновение казалось неизбежным, но в этот момент раздался холодный хрип с небес. Этот звук, превосходящий раскаты грома, разнесся по всем сторонам. Над головой шестого владыки внезапно появилась винная горлянка. Эта винная горлянка была той самой, с которой шестой владыка никогда не расставался после смерти жены и ребенка. Как только она появилась, от нее взметнулась острая золотая аура убийства, а на поверхности тыквы горлянки стали появляться тени оружия, быстро принимая форму и разлетаясь во все стороны, подобно фениксам и драконам. Присмотревшись, можно было увидеть, что среди этого оружия были мечи, копья, алебарды, топоры, секиры, крюки и вилы, всего не меньше миллиона. Они образовали настоящий водоворот из оружия, сметающий все на своем пути. Он устремился к трем кланам, подавляя их. В мгновение ока предки зарождения души трех кланов, призванных Байли, были атакованы этим водоворотом. Им некуда было бежать, издав душераздирающие крики. Их тела, получив тяжелые ранения, отлетели назад. Тяжелые ранения также получили члены трех кланов. Под воздействием водоворота оружия и взрыва аура убийства их разум пошатнулся, а лица исказились от ужаса. Большинство тел разорвало на части, остальные, хоть и не погибли сразу, явно не могли продержаться долго, их тела начали трескаться. В то же время, смутно, можно было увидеть в той горлянке чей-то взгляд, несущий в себе непревзойденную ярость, несущий в себе презрение к инородцам, смотрящий во все стороны. Бум! Небеса содрогнулись, море оружия снизошло, словно желая уничтожить небо и землю. Все инородцы в воздухе, один за другим, испытывают невыносимые страдания. Казалось, этого недостаточно. Шестой владыка, сделав пас с рукой, указал на шестую вершину. В тот же миг пламя шестой вершины мгновенно охватило все стороны, полностью покрыв землю клана морских звезд и всех павших членов трех кланов. Сжигая все, ускоряя переплавку, небо и земля пылали. Что это за артефакт закона, такое количество острой зловещей ауры? Байли впервые изменился в лице. В этот момент он не мог позволить себе убить Сюй Цина и капитана. Его тело мелькнуло и исчезло, но, очевидно, мгновенное перемещение здесь было ограничено. Он появился не вдали, а в воздухе. Лицо Байли изменилось, и он попытался бежать. «Я раньше думал, Откуда у такого слабого клана морских звезд хватило смелости совершить такое? Шестой владыка заговорил с гневом и жаждой убийства в голосе. Взмахом руки он заставил винную горлянку над его головой взорваться, создавая бурю зловещей ауры, которая вместе с бесконечным морем солдат устремилась к Байли. Сердце Байли дрогнуло. Он попытался сбежать, но шестой владыка уже ступил на волну солдат и приблизился. Владыка ударил ладонью вниз. С грохотом, не имея возможности бежать, Байли, с дьявольским блеском в глазах, развернулся и атаковал, вступив в бой с шестым владыкой прямо в небе. Их атаки сотрясали небо и землю, их сила пронзала небеса, грохот оглушал, распространяясь во все стороны, заставляя наблюдающих вокруг отступать, не смея приближаться. Сюй Цин с серьезным выражением лица, под защитой кулона, поднял голову и посмотрел вверх. Капитан рядом с ним вдруг рассмеялся. Смеясь, в его глазах появилась безумие и жадность. Не ожидал, что здесь встречу легендарный светоч. Говорят, что каждый член этой организации – не промах. Сюй Цин посмотрел на капитана. Светоч – это печально известная организация на континенте древней славы. Появилась она менее 1000 лет назад. Говорят, что все ее члены – беглецы из разных кланов. В секретных свитках разведывательного отдела говорится, что эта организация заявляет, что присоединившиеся к ним могут разделить шанс стать богом, а условие для вступления – это кровавое и ужасающее преступление. Чем оно лучше, тем больше оно признается светочем. Говорят, много лет назад кто-то на континенте Южного Феникса, неизвестно как, сумел использовать открытие глаз богом в качестве преступления и присоединился к светочу. Капитан усмехнулся и посмотрел на Сюй Цина. «Жаль, что они не искали меня, а то я бы хотел взглянуть». Что за шанс стать богом? Неужели это путь древних императоров и повелителей, или же это настоящее становление богом? Хотя я в это не верю. Я тоже, Сюй Цин прищурился, потрогал бумагу с письменами предка на своем теле и посмотрел на Байли, сражающегося с шестым владыкой в небе. Глава 219. Подавляющие письмена. В этот момент в небесах разразилась яростная битва. Шестой владыка и Байли сошлись в схватке, сотрясавшей небо и землю. Облака рассеивались, море ревело, вздымая волны до небес. Каждый их удар был подобен обрушению горы, каждый выпад, словно попытка пронзить небесный свод. Даже отголоски их божественных техник разрывали пространство вокруг. Издалека казалось, что небо вокруг них покрывается трещинами, которые то и дело обрушиваются, образуя гигантские черные дыры, способные поглотить все на своем пути. Молнии, подобные небесной каре, непрерывно пронзали пространство, принимая очертания рогатых драконов, которые ревели и сражались друг с другом. Фигуры бойцов мелькали в небе, они сражались и телепортировались, то яростно нападая, то мгновенно меняя позицию, то вновь сближаясь в ближнем бою. Они создавали вихри по своему желанию, превращая их в смертоносное оружие. Особенно выделялся Байли, чье тело окружало множество белых червей. Каждый из них извивался, принимая форму рун, создавая тем самым мириады темных молний, которые устремлялись к шестому владыке. При ближайшем рассмотрении эти молнии оказывались скоплением нитчатых червей. Стоило им приблизиться к владыке, как они взрывались, а некоторые из образовавшихся пространственных трещин тут же замерзали. Издалека казалось, что вокруг места их битвы извиваются белые многоножки, образованные замерзшими трещинами. Шестой владыка также не уступал. Взмахом руки он создавал вокруг себя море оружия, которое со свистом обрушивалось на противника. Его атаки обладали разрушительной силой, способной уничтожить все на своем пути. Однако Байли был невероятно силен. Несмотря на то, что его уровень культивации не уступал уровню шестого владыки, который к тому же использовал винную горлянку, Байли не отступал. В конце концов, талант шестого владыки заключался в создании артефактов, а не в сражениях. В разгар битвы Байли телепортировался перед шестым владыкой и, сложив пальцы в особый знак, направил в него луч света. Луч, подобный раскату грома, пронзил пространство, образовав огромную трещину, которая, извиваясь, устремилась к шестому владыке, заставив его отступить с ошеломленным видом. Видя это, Байли рассмеялся.